На сей раз Денис тщательно проверил, чтобы никто больше их не услышал. «Стю, ты чего?» «А ты не в курсе? Я должен был получить такшип. А вместо меня на формирование отправили Формана и Карлсдафа». «Да получишь ты свое повышение, дай только на базу вернуться». «На базу еще нужно вернуться, Дэн. У нас меньше трети осталось от первоначального состава». «Вернемся? Куда мы денемся?» «А если и не вернемся, какая тебе разница, третьим лейтенантом погибать или вторым?» Бэйн понизил голос, почти зашептал. «Если я погибну вторым лейтенантом, командиром такшипа, то моя семья получит вдвое большую страховку. Тебе твои не писали, каково в метрополии с налогами? А повышенная страховка поможет моему младшему братишке закончить обучение». Денис задумался. С этой точки зрения на карьеру он еще не смотрел. Оценивать свою жизнь размером полученной семьей страховки – это как-то не укладывалось в его голове. Он замялся, пытаясь подобрать нужные слова, успокоить Стюарта, но тут подали команду на взлет. Вика, явно польщенная сделанным ей комплиментом, просто лучилась хорошим настроением. «Взлетайте, 1926-й». И добавила. «Удачи вам, мальчики». «Спасибо, Вика. Жди нас, и мы вернемся». Денис приготовился к толчку и скомандовал. «Старт!» На сей раз Сольсон, видимо, привыкнув к машине, действовал аккуратнее. Сиденье поддало снизу почти нежно, и такшип, окруженный облачком замерзших газов, начал удаляться от носителя. 2-3, займите место в формации». Два такшипа их дивизиона уже висели в паре десятков километров от Авера. Рядом с ними на карте вспыхнула метка с номером их корабля. «Ольсен, видишь, куда лететь?» «Да». Ким на малой тяге повел такшип к указанному месту. Ровно на середине пути он развернулся и стал гасить скорость. Очень плавно гасить. Денис посмотрел на расход рабочего тела и усмехнулся. Ольсен не только вел корабль аккуратно и умело, он выбрал самый экономичный вариант пилотирования. И это, пожалуй, следовало отметить. «Отличное пилотирование, Ким». «Спасибо, командир». Он финишировал почти идеально, погасив относительную скорость точно на отмеченном месте. К этому моменту от носителя как раз отделился последний, 8-й такшип дивизиона. И пока он не занял свое место в строю, Денис решил оглядеться. Второй ударный летел в классическом походном строю. Впереди, окруженные фрегатами, парили громады Фобоса и Михненко. Чуть сзади держался Авер с Ганнибалом и 12 тяжелых транспортов, что несли 3 полнокровные десантные дивизии. И совсем в отдалении шли суда поддержки. Многочисленные транспорты, танкеры и госпитальное судно. Всего флот растянулся почти на 1500 километров, и без увеличения на обзорном экране виднелись лишь ближайшие суда. Более удаленные терялись в черном бархате космоса. «Дивизион, внимание!» – деловитый голос Марченко оторвал Дениса от пустого разглядывания. «Разгоняемся на полной тяге до крейсерской скорости, проходим вокруг спутника, охватив его клещами. Если никого не обнаружим, значит тормозим и выходим на орбиту. Ну а коль находим, то полный залп и сваливаем оттуда к чертовой матери. Пусть флот разбирается». «Значит, будет разгон до 83 км в секунду, на что уйдет ровно четверть рабочего тела». «Резонно», – подумал Денис, – «ведь если там нас будут ждать корабли аспайров, то чем быстрее мы проскочим, тем больше шансов уцелеть. А обратно, как и после первого сражения, можно ковылять неторопливо, экономя остатки в баках». «Ольсен, получил траекторию?» «Да, командир. Лейтенант Бэйн все подготовил». Денис вызвал комдива. 2-3, я готов». «Дивизион, запуск двигателей по команде. И-3, И-2». «И один. Пуск!» «Пуск!» Денис продублировал команду, уже приготовившись к перегрузке, и она не заставила себя ждать. Его впечатало в спинку, придавливая шестикратно увеличившимся весом. Денис крякнул и, превозмогая тяжесть, стал смотреть, как уменьшается на экране заднего обзора родной Авер. И так не очень большой, с 20-километрового расстояния носитель стал походить на черточку, потом на точку, а вскоре и вовсе затерялся среди звезд. Слева по курсу розовел Зефирантес, видимо, получивший свое название за редкий цвет метановых облаков. Аспайр, на таком расстоянии выглядевший просто как очень крупная звезда, все же давал достаточно света, чтобы можно было полюбоваться разводами и полосами газового гиганта. На его фоне, рядом с краем диска, темнело небольшое пятнышко. Тенис добавил увеличение, и стало понятно, что это один из спутников, скорее всего, тот самый Антуриум, к которому они и летели. Ведь баллистика в гравитационном поле крупных тел отрицает движение по прямой. Двигается планета, вокруг нее двигается спутник, и чтобы достигнуть его, нос корабля должен быть нацелен туда, где он будет к моменту пересечения его с орбитой. Денис с трудом, шевеля руками, дал запрос. Да, темное пятнышко было целью их полета. Размерами вдвое меньше Луны, с расстояния световой секунды, Антуриум совершенно терялся на фоне огромного розового диска газового гиганта. Двигатели должны были отработать чуть больше 19 минут, и сейчас Денис то и дело косил глазами на убывающие цифры таймера. То ли сказывалась общая усталость, то ли организм еще не полностью отошел от гибернации, но сегодня Денис едва мог вытерпеть перегрузки полной тяги. Как бы медблок скафандра не решил впрыснуть стимуляторов. В полете Денис предпочитал иметь ясную голову, а стимуляторы, хоть и немного, но искажали восприятие мира. Так что, когда двигатели выключились, наступившей невесомости Денис весьма обрадовался. Последние несколько минут разгона тянулись для него уж совсем невыносимо. «Дрейфуем, господа. Осталось 220 тысяч километров или 1,5 часа полета». «Ольсен, добавь в голос хоть немного радости». «Зачем, командир?» Денис не ответил. Через полчаса полета Антуриум наконец-то вышел из-за диска гиганта, заметно увеличившись в размере. Дивизион догонял ползущий по орбите спутник, в обычных условиях скоро уже нужно было бы начинать маневр торможения, но только не на этот раз. Наконец комдив сформулировал конкретную задачу. «Внимание, дивизион! Первая четверка огибает восточное, вторая – западное полушарие. Мы должны быть уверены, что от нас никто не спрячется. Маневр расхождения через 15 минут». Все правильно. Если бы дивизион облетал спутник лишь с одной стороны, то оставался шанс, что от них можно было спрятаться, постоянно держась на другой стороне. Если же огибать спутник одновременно с обоих полушарий, то шансов прикрыться планетоидом не будет. Угловые размеры Антуриума уже превышали видимую с Луны Землю. На радаре Денис видел, как вторая четверка взяла вправо, удаляясь от них. 2,5 – это 2,2. Осторожней, чертяка. Ты своим выхлопом чуть меня не поджарил. Хватит заливать 2,2. Факел прошел в 10 километрах от тебя. Я рассчитал точно. Выброси свой комп, Карл. Спорящих прервал рык комдива. А ну тишина в эфире. После вылета наговоритесь. Всем особое внимание. Четные номера следят за пространством, нечетные сканируют спутник. Денис передал приказ Зарембе. Тактический корабль 305 серии нес на борту две РЛС. Одну кругового обзора и одну светящую лишь в переднюю полусферу. Зато более мощную и дающую более детальную картинку. А значит, облетая планетоид, носом придется держать направленным на него. «Ольсен, держи спутник в передней полусфере. Зарембо, как приблизимся на 10 тысяч, врубай передний радар». Денис открыл заслонку 40-сантиметрового телескопа в носу корабля и вывел изображение на обзорный экран. Антуриум, полностью лишенный атмосферы, находился очень близко к пределу Роша. И, возможно, через несколько десятков, максимум сотен тысяч лет, будет разорван мощными приливными силами Зефирантеса. Но пока что это небольшое небесное тело было идеальной площадкой для постройки заправочной станции, а то и полноценной ремонтной базы. В телескоп стали видны резко очерченные горы, разломы в коре, застывшие лавовые потоки и многочисленные метеоритные кратеры. На видимой стороне ярилось извержение, выбрасывая вулканические бомбы аж до низкой орбиты. При здешней скорости убегания это было совсем нетрудно. Антуриум довольно мелкий планетоид, диаметром вдвое меньше Луны. Он даже энергию для вулканической активности получил от близости к пределу Роша.